«Как удивится Купринос, когда увидит, что мне подарили», — думал маленький Водяной. Он представил себе, как будет восхищаться Купринос этими маленькими молниями. И тогда он поймет, что это не так уж глупо — дружить с людьми. После долгих поисков он, наконец, нашел старика. Маленький Водяной достал из кармана коробок. «Угадай, что это у меня такое?» — спросил он. «Хм», — сказал Купринос, — «откуда я могу знать, что у тебя там в коробке? Может быть, это червяки или хлебные крошки?» «Молнии», — сказал маленький Водяной. «Молнии в такой малюсенькой коробочке?» — Купринос покачал головой. «Ты смеешься надо мной». «Вовсе нет», — сказал маленький Водяной. «Здесь действительно молнии в этом коробке, и я тебе докажу, что говорю правду». Скептически смотрел Купринос на маленького Водяного, когда тот достал из коробки спичку и прижал ее к коробку, но отплыл на всякий случай в сторону. «Сейчас я покажу хокус-покус», — важно объявил маленький Водяной. «И ты увидишь, что будет дальше. Итак, хокус-покус». При слове «покус» он чиркнул спичкой, но ничего не вышло. Не было ни молнии, ни тем более огня. «Ну, если это все, — сказал Купринос и подплыл ближе, — если это все, то я должен сказать тебе, что ты меня порядком разочаровал. С первого раза мне никогда не выходит», — примирительно возразил маленький Водяной. Но он напрасно хвалился, спички не зажглись ни во второй, ни в третий раз. «Если ты это называешь молниями, — презрительно сказал Купринос, — ты можешь называть меня лягушкой. Все это обман, поищи кого-нибудь поглупее». И он иронически забулькал себе под нос, спуская пузыри. «Не могу понять, в чем дело, отчего это больше мне не удается», — подавленно размышлял маленький Водяной. И он рассказал Купринусу, как здорово это у него получалось там, наверху, в обществе мальчиков. «Ах, вот что эти люди подарили тебе коробку», — сказал Купринус. «Ну, тогда меня ничего не удивляет. Они тебя подло обманули, вот и все. Я тебе 100 и 1000 раз повторял, держись от них подальше, но ты ничего не слушаешь. Если бы я сейчас был на твоем месте, я бы знал, что мне делать». «А что бы ты сделал?» «Я поплыл бы наверх и бросил им всю эту коробку под ноги и сказал бы: плевать мне на вас всех». «Этого я не скажу», — отвечал маленький Водяной. «Я просто с ними поговорю. Не думаю, что они хотели меня обмануть». «Тебя обмануть?» — переспросили мальчики, когда маленький Водяной рассказал им о своей неудаче. «Нет, обмануть мы тебя не хотели. Можешь нам поверить, нельзя требовать от спичек, чтобы они горели в воде. Мокрые они не действуют. Тут ничего не поделаешь». «Значит, можно их выбросить?» «Выброси их в костер, завтра мы принесем тебе новые». «Я же знал, что Купринос клевещет», — сказал маленький Водяной, — «но он же не знает вас», — и высыпал мокрые спички в огонь. Но когда он хотел выбросить коробок, старший мальчик сказал: «Нет, коробок сохрани. Мне пришла в голову одна мысль. Мы наполним его червяками, и ты подаришь их Купринусу от нашего имени. Может быть, он тогда перестанет плохо думать о нас». Спокойной ночи, маленький Водяной. Дни проходили, все старше становился год, листва на деревьях облетела, они стояли голые, без конца лил дождь, друзья маленького Водяного приходили к пруду все реже, да и приходили они теперь в плащах и теплой одежде. Все чаще маленький Водяной напрасно поджидал их, сидя на старой иве. В одно прекрасное утро наверху опять засветило солнце. Маленький Водяной заметил это, выглянув в окно. Вода в пруду опять стала светлой и прозрачной. «Сегодня мои друзья непременно придут», — подумал маленький Водяной, и он заранее обрадовался предстоящей встрече. Он не мог, конечно, знать всего, что случилось с мельничным прудом за одну ночь. Ничего не ведая, он оделся, позавтракал и собрался плыть на берег. Он хотел по привычке занять свой наблюдательный пост в ветвях старой ивы. Когда на дороге появятся его друзья, он помашет им рукой. И, подплывая к поверхности пруда, маленький Водяной ни о чем особенно не думал. Но вдруг он толкнулся носом обо что-то твердое и холодное. Он не мог высунуть голову из воды. «Удивительно», — подумал он, — «что бы это могло быть? Не выбраться ли на поверхность в другом месте?» Но где бы он ни пробовал, ничего не получалось. Весь пруд был словно стеклом покрыт, и маленький Водяной должен был признаться, что он бессилен. Задумчиво поплыл он домой. «Так-так», — сказал отец Водяной, когда мальчик рассказал ему о своем открытии. «Значит, прошел еще год, это зима, наш пруд замерз. Это значит, пора в кровать, натянуть на уши одеяло и спать». «Но мы же только что встали», — удивился маленький Водяной, — «ведь сейчас утро». «Это ничего не меняет», — сказал отец. «Настало время долгого сна для Водяных. За зиму мы все равно ничего не прозеваем. Когда наступит весна, солнце опять разбудит нас своими лучами». «Ты в этом уверен?» — спросил маленький водяной. «Абсолютно уверен», — сказал отец. «Я в этом уверен так же точно, как в том, что мы с тобой живы. Пошли, заляжем в спячку, мать уже постелила нам постели». И они прошли в спальне. Маленький водяной вдруг почувствовал себя таким усталым, что матери пришлось его раздеть. Когда он уже лежал в кровати, отец протянул ему на прощание руку и весело улыбнулся. «До весны», — сказал отец. «Да, до весны», — ответил маленький водяной. «До весны». Засыпая, он думал о своих друзьях на берегу, обо всем, что успел пережить, о том, как он в последний раз проплывал с отцом через пруд, и о том, как они играли в водорослевом лесу в прятки, и как он плыл на спине карпа Купринуса. Вспомнил он свою водяную горку в мельничном шлюзе и серебряную ночь с игрой на арфе, и как они с Купринусом проучили глупого рыбака. Прекрасно все это было. Так прекрасно, что он с удовольствием видит все это много раз зимой во сне. «Спокойной ночи, маленький водяной!» — услышал он чей-то голос. Голос шел откуда-то издалека. Кто это был? Кто пожелал ему спокойной ночи? Это был добрый голос, он его хорошо знал.